Заправочные колонки не заперты?» Буфетчик кивнул. Он постарел на полсотни лет. «Нет!» — закричала девчушка. Она бросилась ко мне. «Вы должны остановить их! Бейте их, жгите их, ломайте!» Голос ее дрогнул и перешел в истошный вопль, полный горя и утраты. Буфетчик удерживал ее. Я обогнул стойку, пробираясь через завалы, и вышел на улицу через подсобку. Сердце мое громко стучало, когда я оказался под теплым солнцем. Мне снова захотелось курить, но курить среди заправочных нельзя. Грузовики по-прежнему стояли строем. Напротив меня, через площадку, грузовик от прачечной, недовольно рыча, припал к гравию, точно гончий пес. Солнце отражалось от его пустого ветрового стекла, и я содрогнулся. Все равно, что смотреть в лицо идиота. Я переключил насос на залив и вытащил шланг, отвернул крышку бака и стал заливать горючее. Мне потребовалось полчаса, чтобы выкачать первый резервуар. Затем я перешел к другой заправочной колонке. Я попеременно заливал то бензин, то дизельное топливо. Грузовики проходили мимо меня бесконечной чередой. Теперь я начал понимать. По всей стране люди делали то же самое, либо лежали мертвыми, подобно водителю грузовика, выбитые из своих сапог и со следами тяжелых машин на телах. Когда опустела и вторая емкость, я перешел к третьей. Солнце било словно молотком, и голова начала болеть от паров бензина. На мягкой ткани между большим и указательными пальцами появились волдыри. Но грузовики не хотели ничего знать об этом. Их интересовали лишь подтечки в маслопроводах, дефектные сальники, гибкие соединения, но не волдыри, солнечный удар или желание закричать. Им нужно было знать о своих погибших хозяевах лишь одно, и они знали это. Мы истекали кровью. Последняя емкость была высосана, и я бросил пистолет со шлангом на землю. А грузовиков все еще было полно. Их очередь заворачивала за угол. Я повернул голову, чтобы размять шею, и замер. Очередь выходила за пределы стоянки на дорогу и терялась вдалеке, причем машины стояли в 2-3 ряда. Все это напоминало кошмар Лос-Анджелесской автострады в час пик. Линия горизонта мерцала и плясала от их выхлопных газов. В воздухе пахло гарью. «Нет», — сказал я, — «горючее кончилось. Ничего нет, друзья». Раздалось необычайно сильное громыхание, басовый звук, от которого заломило зубы. Подкатывал громадный серебристый грузовик, заправщик. По его борту было начертано: «Заправляйтесь, Филлипс 66!» Сзади из него вывалился здоровый шланг. Я подошел, взял его, поднял крышку первого резервуара и пристроил шланг. Грузовик начал сливать горючее. Меня пропитывало нефтяное зловоние, то самое, от которого, должно быть, умирали динозавры, когда попадали в смоляные пещеры. Я заполнил еще две емкости и вновь приступил к работе. Сознание настолько притупилось, что я потерял счет времени и грузовикам. Я отворачивал пробку, всунул пистолет в отверстие, заправлял до тех пор, пока горячая тяжелая жидкость не переливалась через край. Затем завинчивал ее. Волдыри на ладонях лопнули, сукровица текла к запястьям. Голова болела, как гнилой зуб. а живот выворачивало от вони.